их выкинули вон, парень одной из них попробовал качнуть права. Теперь он вон на матрасе лежит, весь в кровище. И били его не ОМОНовцы или станционные, били его эти гниды в повязках. Я знаю, что если тут начнется замес, козлобородый халуй будет у меня умирать долго и мучительно. Как я еще не придумал, но обязательно додумаю на досуге. Меня окликают, вырвав из плена размышлений, и я, пожав Антону руку, отхожу к своим ребятам. Мы садимся в кружок, и начинается раздача пищи. Едим молча. Смена выдалась тяжелой, и хочется поскорее закинуть еду в себя и прилечь поспать. Через 9 часов опять на работу. Внимание всем! На станции объявлено чрезвычайное положение. В связи с особыми обстоятельствами, начальник станции временно отстранен от исполнения обязанностей. Управление передано в руки временного коменданта станции, капитана полиции Черевиченко Максима Сергеевича. Требуем соблюдать спокойствие и порядок, а также трудовую дисциплину. Перемещение по станции без особого разрешения и вне состава трудовой бригады запрещено. Любые противоправные действия, направленные против администрации, караются по законам военного времени. Сохраняйте спокойствие и поддерживайте общественный порядок. Глава 3. Внимание всем! На станции объявлено чрезвычайное положение. В связи с особыми обстоятельствами начальник станции временно отстранен от исполнения обязанностей. Управление передано в руки временного коменданта станции, капитана милиции Черевиченко Максима Сергеевича. Требуем соблюдать спокойствие и порядок, а также трудовую дисциплину. Перемещение по станции без особого разрешения и вне состава трудовой бригады запрещено. Любые противоправные действия, направленные против администрации, караются по законам военного времени. Сохраняйте спокойствие и поддерживайте общественный порядок. Лом раз за разом врезается в бетон завала. Достало все это. Откровенно достало. Тяжелый труд. Нытье трудового пополнения, что влилось в бригаду после перераспределения власти на станции. Иногда в туннеле их самих приходится подгонять подзатыльниками, пинками под зад и пару раз зуботычинами. Да, я теперь бригадир. Официальный бригадир трудовой бригады номер один по разбору завала. С меня весь спрос. Не вытащим определенное количество носилок, хана. Урезают пайку на ужин или на завтрак. Смотрю на рабочих. Опять присели на рельсы. Так, лясы точить никто не будет. Общего перекура я не объявлял. Чего сидим? Кто разрешал? Эта парочка переведена ко мне из поверхностных, ввиду явной тупости и неумения, или нежелания работать в бригаде Кирилла. Работяги явно не в курсе о порядках, царивших в нашем трудовом коллективе, и поэтому пытаются что-то вякнуть. Первый получает с ноги по морде и валится на спину. Второй, вскочивший, с ноги в живот и кулаком по физиономии. Я, кажется, русским языком говорил, перекур в нашей бригаде общий для всех. Встали, похватали ломы работать, уроды! Я сам себе противен. Сколько времени прошло с тех пор, как я нашел свое спасение? И спасение ли на этой станции? Новички испуганно прижимаются к туннельной стенке, а их обступает остальная бригада. Вам что, непонятно растолковали? Это, кажется, Мыльников. Дебилы чертовы! Не вывезем норму, не получим жратву. Не получим жратву, вы же, суки, первые ноги протянете. Во что мы тут превращаемся? Нет, так нельзя. А как? Как можно? Если бы не эти забастовщики-правдоборцы. Ставлю избитых оттаскивать обломки и грузить на носилки. Работа чуть полегче, чем махать кувалдами и ломами. Еще раз сожалеем о том, что нет отбойных молотков. А вы жесткий человек, Владимир. Майор методично взмахивает кувалдой, отбивая бетон. Удивительно, как меняются люди. Не так давно вы были менеджером, работали в офисе. А теперь? А теперь мы с вами работаем в туннеле, пытаясь спасти свои жизни. А руководят нами те, кто по должности обязан нас защищать и спасать. Огрызаюсь я. Мне не хочется вспоминать прошлое. Почему-то воспоминания о жизни до вызывают у меня сильнейшее раздражение. Бригада все-таки выполняет норму и по команде часовых нас выпускают из туннельного полумрака на перрон станции. Грязных, измотанных людей. Мы отряхиваемся, пытаясь кое-как почиститься, прежде чем пойдем к своим жилым местам. «Бригадиры! Коменданту на прием!» Меня и Антона, вылезшего с другой стороны перрона, окликают двое станционных дружинников. И мы послушно направляемся к вагону, где расположился капитан Черевиченко и его штаб. Станция медленно, но верно скатывается к скотству. Ежевечернее затаскивание баб в вагон к нашим новым руководителям стали почти нормой. Если женщина сопротивляется, помимо насилия ее еще и забьют, что, впрочем, не освободит ее от выполнения сексуальной нормы труда. Как глумливо назвал этот процесс кто-то из новой власти. Некоторые из представительниц слабого пола сами охотно приняли новое правило. У Черевиченко две любовницы, у его подчиненных, не у всех, но кое у кого, есть постоянные пассии, переселившиеся в вагоны, ранее отданные под женщин и детей. Смотреть на это все гнусно. У меня в бригаде работает парень, которому прилепили прозвище «студент». Так вот, его подружка теперь смотрит на меня, приобняв рыжеусого капитана полиции, сидящего передо мной. «Ну что, бугры, молодцы! Как пригрозил вам жопы разорвать, так шевелиться начали!» Он рыгнул и, довольно улыбаясь, посмотрел на нас. «Вот так будем работать! Быстрее откопаемся! Быстрее связь наладим и нормально заживем! Что, минуты тишины делаете?» Мы с Антоном киваем. «Делаем, конечно, но с той стороны или не слышно, или просто никого нет». «Тихо с той стороны. Ну, по крайней мере, не слышно никого точно», — говорю я. «Господин комендант...» Это он сам так заставил себя величать. «Прошу увеличить выдачу рациона. Рабочие еле ноги волочить станут скоро. Как выдавать норму при таком питании?» «Я подумаю. Какой-то капитан сегодня добрый. Наверное, новая пассия ублажила хорошо. Кстати, завтра утром немного позже начнем работу. У нас будет публичный суд». «Что?» Мы с Антоном удивленно уставились на коменданта. «Какой суд?» «Да коллегу вашего судить будем. Точнее, не судить. Я его уже осудил и решение вынес. Наказывать будем. Он тут заговоры решил устраивать. Восстание поднять, так сказать, посягнуть на общественный порядок. Так что завтра объявите по своим. Утром в 7:00 общее построение на платформе. Посмотрите, что будет с тем, кто посягнет». Капитана снова срывает на мат. Мы переглядываемся и киваем головой. Вот оно что. Кирилл всегда держался от нас особняком. Ну понятно. Работа у него квалифицированная, бригада работает на исправлении громоздкого механизма гермоворот, и значит, восстание. Хм. Нам, как бригадирам, дана чуть большая свобода, чем простым жителям станции. Мы частенько после смены сидим вдвоем, поедая выданный паек и обсуждаем дела. Иногда помогаем друг другу, перекидывая рабочих из бригады в бригаду. Иногда помогаем инструментам, из того, что есть. Значит, бунтовать вздумал. Вот баран. Антон мотнул головой. «А с нами посоветоваться западло? Интеллектуал херов! Белая кость среди рабочего движения! Доигрался!» «Доигрался, соглашаюсь я. Он вообще странный какой-то. Представляю, что эти...» Киваю головой в сторону стоящего состава. «Представляю, что будет завтра. Да плевать, что будет. Только вот одно беда. Что нам теперь делать-то? Сейчас эти псы еще злее будут шуршать. А наши, суки ДНЭшные, еще хуже. Впрочем, слыхал, одного за косяки ко мне в бригаду определили. И что с ним? Даже страшно подумать, что могли сотворить со станционным халуем в бригаде у Антона. Да ничего страшного. Жопу ему никто не порвал. Ни на зоне ведь. Но по соплям надавали всласть. И на самой поганой работе стоит. Чуть не поспел? Получи. Загнется сам, гнида поганая. Мне не по себе от всего этого. Все-таки сильны во мне стереотипы того, что было до. Но, видимо, надо изживать. Я тут приглядываю за обстановкой. У тебя как? Все в бригаде надежные? Сучить никто не будет в вагон? Серьезно поглядев на меня, спрашивает коллега по туннельному завалу. Думаю, что у этого мозгляка не вышло. Мы спроворим. Надоело мне на эту помойку корячиться. Сами дела делать можем. Не хуже этих, но по-людски. Как мыслишь? Мы получаем пайки. Разведенный кипятком концентрат супа и садимся рядом на матрасе Антона. Я отправляю в рот ложку за ложкой, насыщаясь. Киваю головой. Да вроде тихо все. Мыльников да майор, вроде как помощники мои, присматривают. Новичков дали двоих. Гнилые какие-то, но ничего. Будут крысить, мы их в туннеле закопаем. Это говорю я. Я! Сам себе не верю, что такое произнес. Боже, во что же я превращаюсь? Мы продолжаем ужинать, болтая о том о сём. Но сказанное ранее прочно засело в моей голове. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Внимание всем! Завтра в 7 утра по станционному времени состоится общее собрание по вопросам трудовой дисциплины и нарушения общественного порядка, направленного на саботаж и срыв запланированных работ по ремонту оборудования и восстановлению нормальной работы систем станции. Явка обязательна всем. Соблюдайте спокойствие и общественный порядок. В случае, если вы стали свидетелем нарушения дисциплины на объекте, сообщайте о происшествии сотрудникам полиции и добровольной народной дружины. За саботаж и преступные действия, направленные против администрации станции, нарушение правил трудового распорядка и дисциплины, призыв к террористическим акциям и противоправным действиям в отношении сотрудников полиции, бригадир ремонтной бригады номер 3 Кирилл Иванов приговаривается к общественному порицанию, читает этот козлобородый приспешник нового коменданта станции. Читает громко и с выражением. Старается. Не могу смотреть на это. Кирилл лежит на столе. Руки опущены вниз и связаны под столом. Ноги тоже. Одежда сорвана. Оголена спина и ягодицы. Кажется, я понимаю, что его ждет. В приглушенном свете... Электрики разобрались, как понизить напряжение и сделать освещение более экономным. Белое тело того, кто сейчас подвергнут процедуре казни, выглядит и сине-бледным. Мне жутко. Мы стоим в строю, в две шеренги. Неряшливые, измотанные тяжелым трудом и скудным пайком люди. Еще недавно вполне себе успешные и не очень граждане большой страны, ехавшие по своим делам рабочие, служащие, студенты, школьники. Сейчас все мы – серая затравленная масса. Почти все. Я вижу, как Антон злобно смотрит на наших станционных стражей правопорядка и их приспешников с повязками на рукавах. А еще я вижу, как сжимаются кулаки его крепких рук. Впрочем, со мной то же самое. Вооруженные ОМОНовцы с оружием прохаживаются возле рядов. Один из них остановился напротив меня. «Чё смотришь?» Тупо и злобно рыкнул он. «Но я сегодня не настроен прогибаться». «А что, нельзя?» Отвечаю так же и смотрю прямо в его маленькие свинячьи глазки. Мерзкий тип. Здоровенный амбал в черной форме, обтягивающий его фигуру. Короткая стрижка. Злобное и агрессивное выражение лица. «Ну смотри, бугорок на ровном месте!» Цедит сквозь зубы страж правопорядка и идет дальше. Короткий удар приклада, и кто-то сложился вдвое. Кажется, это Серега Мыльников. Его бывшие коллеги не жалуют. Вижу, что он хочет рыпнуться, но его удерживают. Да, Лаврушин рядом, и еще студент. Ладно, сочтемся еще, обязательно сочтемся. Капитан Черевиченко выходит к столу, на котором лежит бригадир, и оглядывает построенный вдоль перрона контингент. Он какой-то торжественный. Ну как же, власть! Граждане-постояльцы! Какой же мерзкий у него голос. Сегодня у нас с вами торжественный и важный день. Мы с таким трудом навели порядок на нашей станции. В тяжелейших, так сказать, условиях постоянной угрозы извне и внутри. В условиях полной изоляции. Мы сохранили дисциплину, и каждый на своем месте строит наш новый быт. Мы замурованы и сверху, и снизу. Но мы не сдадимся и восстановим функционал станции в полном объеме. Починим ворота и разберем завал, получим помощь и пополним припасы. Но есть в наших рядах те, кто хочет захватить власть и саботирует работы. Те, кому выгодно положение вещей такое, какое сложилось на данный момент. Я не могу слушать эту околесицу. Но прямо партийный функционер, а не капитан полиции. причем скурвившийся, устроивший тут диктатуру и форменный беспредел, с обвинениями, избиениями, истязаниями и насилием. Он должен быть наказан по всей строгости. Да будет так. Рыжий капитан наконец прекратил свои словесные излияния и осмотрел нас. Накажем мы его все вместе. Каждый нанесет по одному удару, и это будет символичным. Никто не смеет выступить против порядка и дисциплины. Никто не смеет рушить наш мир. Да свершится справедливость. В руке офицера появился обрезок кабеля. Толстого трехжильного кабеля в толстой резиново-пластиковой оплетке. О, Кириллу не повезло. Свист, и первый удар обрушился на спину наказуемого. Вначале его били полицейские. По очереди, некоторые по нескольку раз. Потом мы. По очереди. Один человек, один удар. Если кто-то бил слабо, охрана заставляла повторить удар. От этой обязанности не уклонился никто. Когда я подошел к распластавшемуся на столе, на спине Кирилла не было живого места. Кровь, лоскутья кожи. Но Кирилл жив. И, кажется, пытается поднять голову, сказать что-то пытается, или просто стонет от боли. Я закрываю глаза, принимая в руку кусок кабеля и наношу удар. Сильно, но не так сильно, как мог бы. Отдаю его другому и отхожу в сторону. Так мерзко я себя никогда не ощущал. Гады, твари, вы мне за это заплатите, все вы за это заплатите. Антон похлопывает меня по плечу и головой показывает на черный зев туннеля. Пойдем работать. Собирай своих, пошли. Мы разводим своих работяг и поспешно уходим к завалу, каждый в свой туннель. Его полумрак мне сейчас отраднее и милее того относительного станционного комфорта. Я замахиваюсь, и лом бьет в бетон. Еще и еще. Я видел всякое. Мне доводилось бить людей. Мне доводилось раза два стрелять в них из травматического пистолета, защищаясь. Но быть в роли палача – никогда. Пусть даже так, как это сделали сегодня. Если мне удастся что-то сделать, чтобы вырваться из того положения, в котором я очутился, если только я что-то смогу изменить… Те, кто устроил сегодня на станции беззаконие и беспредел, мне ответят за все. За все ответят. Когда смена закончилась и мы вышли из туннелей, посреди перрона стоял стол. И под охраной двух дружинников на нем лежало истерзанное тело станционного бригадира Кирилла Иванова. Внимание всем! В связи с попытками саботажа, уклонение от трудовой повинности и нарушением правил внутреннего распорядка, введенными комендантом станции, норма выдачи пищевого рациона на текущие сутки снижается на 1/4. Ограничение на выдачу не касается женщин и детей возрастом до 15 лет. Соблюдайте спокойствие и содействуйте силам правопорядка. Попытки уклонения от трудовой обязанности и нарушения дисциплины будут караться по всей строгости. И с учетом сложившейся ситуации, по законам военного времени. Как можно было дойти до того, что вышло? Не знаю. Природа человеческого скотства окончательно еще не изучена, и, наверное, конца и края этому явлению нет. Но в отдельных случаях происходит взрыв, ибо предел человеческого терпения тоже имеет определенные рамки. В воздухе пахнет порохом. Под ногами перекатываются стреляные гильзы и куски бетона, которые использовали как оружие. Предел настал. После мучительной казни Кирилла и глумления над его телом, что 24 часа лежало посреди платформы, люди наконец созрели. Не скрою, мы с Антоном продумывали план, прикидывали что и как, но, как водится, часто все происходит стихийно. Так и случилось. Наши новые властители захотели вечеринки. И это после казни. В вагоны потащили очередных жертв, что и взорвало ситуацию. На платформе, наплевав на жертвы и открытую стрельбу, все свободное от работ население кинулось на своих обидчиков. В ход пошло все, что могло использоваться как оружие. Какие-то ремни, у кого-то обнаружился припрятанный перочинный нож, а одна из девушек ослепила тащившего его гада струей газового баллончика прямо в лицо. Он долго орал, катаясь по платформе и схватившись за глаза. Мы рванулись из туннелей. Жалкий заслон из ДНДшников был просто сметен, И разъяренные работяги, похватав ломы и кувалды, и просто обломки бетона, которые многие как раз и обкалывали, чтобы хватать было сподручней, рванули на станцию. Что было потом? Ругань, крики, стрельба из автоматов. Мыльников, лихо выбивший оружие из рук того самого амбала и прикладом разбивший его голову. Мечущиеся по станции дружинники, вид которых удваивал злобу и яростный натиск восставших. Все оказалось гораздо проще, чем мы думали. Те, кто способен на жестокость и истязания, редко бывают храбрыми в бою. Да, у них было еще два автомата. Но одного автоматчика просто забили прямо у входа в штабной вагон. А второго метким выстрелом из захваченного пистолета сумел подстрелить наш майор Лаврушин. Вломившиеся в поезд повстанцы крушили все на своем пути. Крики, хрипение раненых, хруст ломаемых под ударами кувалд и ломов костей. Выстрелы с их стороны, потом и с нашей. Мыльников скинул свой акабил короткими очередями. И бил точно. Я осматриваюсь по сторонам. Угар боя сходит с меня медленно. Я готов яростно броситься на любого врага. Я готов убивать. Сегодня, вкусив запретный плод убийства, понимаю, что прежним мне не быть уже никогда. Кирка в моих руках измазана кровью и мозгами. У ног очередная жертва. Я добрался до него. Того халуя с козлиной бородкой. Его голова превращена мной в месиво. Он даже не сопротивлялся. Кажется. Что-то блеял про пощаду. Кажется. Мне все равно. Цел? Ко мне подходит Лаврушин и оглядывает с головы до ног. Да, то еще зрелище. Весь в кровище, грязный и всклокоченный, с окровавленной киркой в руках. Этакий туннельный берсеркер. Я молча киваю и опускаю кирку вниз. Металл лязгает о гранит. Снова киваю, и майор берет меня за плечо. Мы куда-то идем. Я спотыкаюсь о труп и наступаю ногами в кровавую лужу. На автомате подымаю кирку и бью по лежавшему телу. Вижу, что это ДНДшник, судя по повязке на рукаве. Так им, сукам поганым, так! Ну хорош, хорош тебе, развоевался! Голос майора становится тверже, а рука еще сильнее жмет меня в плечо. Я глухо рыкнув, сплевываю на пол и рывком скидываю ее. «Я нормально!» Это, кажется, мои первые слова. Восприятие постепенно возвращается. Я вижу все, что происходит вокруг. Следы выстрелов на стенах, разбитые светильники, отколотый мрамор колонн, трупы, стонущие раненые. Раненая женщина держится за живот. Около нее хлопочет наш доктор. «Золотой ты человек, доктор. Пожалуй, единственный из нас, кто остался человеком в любой ситуации». На полу в окружении жителей сидят, держа за руки за головой пленные. Узнаю Черевиченко. Вид у него не такой бравый. Досталось прилично. Одна рука раздроблена, но он держит ее за головой, хотя ему очень больно. Понимаю, что непроизвольно начинаю скалиться, и кирка снова пошла вверх. «Стоять!» Вот это голос. Майор Лаврушин встал передо мной. «Совсем охренел? Все закончилось, все!» «Сейчас порядок наводить будем! Закончили! Тормози!» «Дай его мне!» Говорю я с трудом. В глотке стоит комок, и его никак не протолкнуть внутрь. «Дай его мне!» «Остынь! Опусти кайло! Опусти кайло, я сказал!» А пожилой полицейский умеет командовать. Я подчиняюсь и оглядываю сидевших перед нами. Двое ОМОНовцев, трое из линейного отдела, один ВВшник. Он ранен и, как я думаю, долго не протянет, потому что просто валяется. Черевиченко и его любовница. Как я узнал после, женщины разорвали в клочья тех, кто пошел сожительствовать с нашими мучителями. Как мы поступили с дружинниками. Как эта мразь поступала с нами. Когда эти добровольцы добивали попавших под обвал. Били рабочих за невыполнение плана, обирая на раздаче пищи и просто так. Когда насиловали женщин, три из которых покончили с собой, а еще две, кажется, тронулись рассудком. Их бы наверняка убили. Зачем станции те, кто никакой пользы не принесет? Но мы оказались более проворны и убили этих. Антон? Я оглядываю обступавших пленников рабочих и жителей станции. Где он? Погиб Антон. Серега Мыльников уже с автоматом за плечами подошел ко мне. Ну ты красава! Видел, как ты киркой этих уродов пластовал. Просто воин. Да иди ты. Почему-то новость о гибели моего приятеля не вызывает во мне никаких эмоций. Ну да, общались мы с ним хорошо, работали хорошо. Жаль его, конечно. Потом уже, после, я прислушивался к себе и еще раз понял, что прежнего меня уже никогда не будет. В этот день, когда мы скинули ненавистного коменданта и его шайку, я изменился раз и навсегда. Вокруг пленников начинается стихийный митинг. Толпа жаждет крови. Освободили начальника станции. Эти скоты держали его впроголодь, но он, похоже, не сломлен. Пытается держаться, и ему помогают с двух сторон, поддерживая. А вот своих же коллег, что не захотели участвовать в беспределе, наши бывшие повелители убили. Их тела нашли в туннельном помещении. Какая-то техническая комната. Мужики, которые туда ходили, блевали так, что, наверное, наизнанку вывернулись. «Да мочите их!» – доносятся голоса из толпы. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Чего их, мразей, жалеть? Устроили тут? Пусть в туннель идут, падлы!» Это, похоже, из бригады Антона. «За бугра нашего отомстить надо! Пусть и шачат, суки, круглые сутки! Сами сдохнут! Копать все равно надо кому-то!» Загорелся спор. Истерзанные, разгоряченные боем люди яростно спорят, но громкий голос майора Лаврушина в совокупности с выстрелом в сторону туннеля, и так рикошетом народа побило, заставило всех молчать. «Убить успеем всегда! Эти мрази пусть искупят вину! В туннелях! А тебя, Черевиченко, я к ответственности привлеку, как только разберем завал! Устроил тут черт знает что!» «Да пошел ты!» Рыжий капитан морщится от боли. «Стадом были, стадом и остались! Надо было вам по жести гайки завернуть, чтоб ни одна падла!» Договорить он не успевает, потому что я коротким точным ударом ноги бью его по лицу. «Заткнись, сука!» Мой голос похож на злобный рык, а кирка снова в руках. «Заткнись, пока башку не разбил тебе, тварь!» «Не смей!» Истошный девичий вопль, и я вижу, как бывшая подружка нашего студента... Вон, стоит, кстати, зло косится на задержанных. Прикрывает собой бывшего коменданта. «Меня бей! Крови хочешь? Бей! Ну чего ты?» Я опускаю оружие и отхожу в сторону. Я опустошен и измотан. Да пошло оно все. За моей спиной начинается бурное обсуждение. Но я слышу, что майор и начальник станции, которого держат наши ребята, уже завладели ситуацией. Слышу, как наконец выработано решение. Полицейских под замок. Оружие пересчитать и сдать кому положено. Возникает спор. Кто-то пытается выстрелить, но его скручивают. Выстрел. Да что вы там, с ума посходили что ли? Вижу, как работяги из бригады погибшего Антона осторожно вытаскивают на перрон его тело и бережно кладут на гранит, сложив руки на груди. Подхожу ближе и опускаюсь на колени. Мы не были друзьями, но мне его жаль. Он не был святым, как я понял, до... Пробавлялся не совсем законными делишками, но тут, в подземке, показал себя как настоящий мужик. Не скурвился, не сучился, побежав прислуживать новой власти, как многие из тех, кого мы сегодня отправили на тот свет. Он шел своим путем, сколотив бригаду, и вклад его в наше освобождение огромен. «Спи спокойно, братан. Моя ладонь закрывает глаза погибшего бригадира. Мы тебя не забудем, мы за тебя отомстили». Так отомстили, что долго гады помнить будут. Его работяги по очереди подходят и, присев рядом, что-то говорят. Я отошел в сторону и смотрю, как после импровизированного, но душевного прощания тело убитого накрывают синей робой с буквой «М» на спине. Наваливается усталость. Понимаю, что не хочу ничего ни видеть, ни слышать. Хватит с меня на сегодня. Задержанных связывают и, поддавая зуботычины пинков, ведут куда-то в сторону технических помещений. Если их посадят туда, откуда извлекли погибших полицейских, я им не завидую. Впрочем, какое мне дело? Что утворили, то и получаете. Слышу разговор двух мужиков, по-видимому, отвечавших за электрическую часть. Что-то там повредили, но можно исправить. Я плохо понимаю в этом и пропускаю сказанное мимо ушей. Люди разбредаются по станции. Кто-то начинает помогать врачу, кто-то подходит к майору. Ага. Сдает пистолет. Мыльников и еще двое складывают захваченное оружие на постеленный кусок брезента. Видимо, хотят пересмотреть, почистить и убрать. Усталость берет свое, и я отворачиваюсь от происходящего. На сегодня с меня хватит. Медленно, словно во сне, я бреду к своему месту. Матрас на полу, потоптанный, даже брызги крови. Но я без сил опускаюсь на него и, прижав к себе свое оружие, закрываю глаза. Глава 4. Внимание, граждане! На станции московского метрополитена объявляется общий сбор для наведения порядка на платформе, в вагонах состава, тоннелях, технических и служебных помещениях. Управление объектом гражданской обороны возвращено администрации метрополитена и сохранившим верность закону и присяге Российской Федерации сотрудникам правоохранительных органов. Лица, пытавшиеся захватить власть, изолированы до разбирательств в рамках действующего законодательства. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила поведения на объекте. Жизнь на станции налаживается, входя в нормальное русло. На перроне дым коромыслом, на этот раз в хорошем смысле слова. Женщины и приданные в помощь мужики надраивают все и вся на станции, приводя все в божеский вид. Общее станционное собрание под председательством Максима Сергеевича Карлова, нашего начстанции, его заместителя по безопасности майора полиции Лаврушина и нас, меня, бригадира первой ремонтной, и назначенного во вторую мрачного, плохо выбритого мужика из антоновцев, поставило начало новой жизни. Снова нормальные душевые. Женщины собрали все грязное и теперь там активные постирушки. К слову говоря, одна из поехавших крышей все-таки приходит в себя, потому что вместе со всеми пошла на работы. Видел ее. Похоже, и правда приходит. Улыбается, шутит с соседками. Мне, как герою освободительного движения, постирали робу первому, и я любуюсь на свои чистые вещи. Как оказывается, мало надо, чтобы настроение стало нормальным, и желание работать появилось снова. Завтрашнего дня мы снова на завал. Инструмент пересчитан, по необходимости починен, и мы готовим работу в две смены. Решили откапываться с одной стороны, но более интенсивно. Подумав и посоветовавшись с знающими вопрос начстанции, мы будем притворять план в жизнь. Бригада электриков и механиков, что возилась с воротами наверху, доложила о скорой починке. Там, оказывается, все же саботажничали. С подачи Кирилла. Мир праху его. Наших покойных мы переписали и похоронили. В туннеле. Станция тупиковая, так что место нашлось. Мы наколотили грунтово-бетонной смеси и аккуратно засыпали ей завернутых в мешки покойных. Доктор, правда, сказал, что придется потом перезахоранивать, но надеюсь, что мы откопаемся, а там... там что-нибудь придумаем. Главное, что все сейчас делается не из-под палки, не по каким-то там нормам, а по справедливости и по осознанию того, что это делать надо. Напрягает неизвестность. Связь не работает. Напряжение в сети тоже упало. Освещение есть. Напряжение в сети есть. Худо-бедно. У кого были при себе зарядные устройства к телефонам или ноутбукам, по очереди носим в служебное помещение. Там есть розетки, и гаджеты заряжаются. По крайней мере, есть чем детишек занять. Пусть играют. Да и сам я охотно. В шахматы-то. Неизвестность. Что там сверху? Почему никто не работает нам навстречу по обрушенным тоннелям? Впрочем, все мысли вон. Завтра на работу. Что бы ни произошло, прокопаемся сами. Прогрызем зубами, если будет нужно. Рука легла на деревянную рукоятку кирки. Теперь этот инструмент всегда со мной, словно меч у средневекового рыцаря. Для меня моя кирка – символ нашей мини-гражданской войны, нашего потрясения, в котором я, да и не только я, преобразился и переосмыслил то, что происходило вокруг нас. От моих размышлений меня отвлекает вездесущий сержант Мыльников, будь он неладен. Он уже переоделся в свою постиранную форму и гордо щеголяет по станции. Его все знают, и, похоже, наш коротышка нынче весьма популярен. Заслуженно, надо сказать. Его меткая стрельба положила конец попыткам открыть огонь. Если бы не Сергей, жертв было бы гораздо больше. «Пойдем. Тебя наш майор вызывает. Дело есть». Я возражаю, ссылаясь на то, что мне завтра на смену в тоннель. не то что теперь некоторым. Но Серый с хохотком тормошит меня, и я, ворча, встаю. Позевывая, демонстративно почесав пузо под футболкой, что вызвало смех соседки напротив, и пошаркивая ногами, я покорно шкандыбаю по станции следом за сержантом. Хочется чего-нибудь спеть. В стиле... А на черной скамье... На скамье подсудимых... Я гуняво затягиваю, и Мыльников уже в голос гогочет на полстанции. Да хорош тебе! Ну кончай свой шансон! Да что ты будешь делать? А я продолжаю. Настроение у меня хорошее. Я выспался, помылся, побрился, и в целом уже похож на нормального человека. Ты представь! Этот козел его даже не чистил. Как тогда пострелял, так и... Ах, я его бабушку трепал, сообщает мне сержант, показывая свой АК. Откопаемся, закончится все, как думаешь, что будет? Что с этими, Черевиченко и компанией? Они, кстати, в Мертвецкой сидят теперь. Баба его орала, требовала, чтобы их выпустили, но шли по ним нахер. Я киваю головой. Мне нисколько не жаль ни этого рыжего урода, ни его подстилки, ни его подчиненных, что приступили закон и стали наводить свои уродливые порядки на этом кусочке жизненного пространства. Не знаю, Серега. Знать бы, что сверху творится. Громыхало-то будь здоров. И думаю, что все гораздо более серьезно, чем нам тут кажется. Дойдя до двери, над которой висит подсвеченный знак с надписью «Полиция», уже знакомый мне по отдыху в обезьяннике, мы, постучав, входим. Олег Лаврушин сидит за столом и пролистывает какие-то служебные книги или журналы. Кивком головы показывает мне на стул и, повернувшись к Мыльникову, показывает пальцем на один из них. «Товарищ майор, все заполню сейчас же. Кстати, оружие почищено и все закрыто. Техники станционные поделились металлическим ящиком. Я его опломбировал даже. У капитана была печать. После задержания, естественно, изъяли. Надо только его сюда перетащить. А пока начальник станции приглядывает. Завтра, чтобы все было где полагается. Место вон там, в углу есть. Ну что делать, условия такие. Будем у меня в кабинете хранить. Ладно, иди по перрону погуляй, пока мы тут побеседуем. Ну что, Володя?» Он называет меня по имени впервые. «Отдохнул? Все в порядке?» «Да, Олег Павлович, вы-то как? Освоились? После тоннелей, да и так, если б не вы?» «Если бы не все мы, так бы и жили кверху жопой, подставляясь», подводит итоги новый начальник станционного отделения полиции. «Но справились. Я тут рапорты написал, чтобы все по форме. Когда выйдем на связь, докладывать все равно придется. Ну и чтобы не было никаких никому вопросов. Объяснение надо бы собрать. И... А ты в армии служил?» Немного удивлен вопросом, но киваю, что не служил. Но не по здоровью. Бабушка меня растила одного. Вот и была она со своей инвалидностью той самой причиной, по которой в вооруженных силах мне побывать не довелось. Впрочем, оружие мне знакомо не понаслышке. Да и в боевых качествах себя любимого тоже не сомневаюсь. «Нет, не служил, товарищ майор. А что? А образование у тебя высшее? Ты же рассказывал, техническое, с картографическим уклоном, верно?» «Есть такое дело. Вы это к чему, Олег Павлович?» «Предложение к тебе есть. Я к тебе присматривался еще в тоннеле. Ты с людьми ладишь, общаешься хорошо, физически неплох, а в наших последних событиях вообще молодцом себя проявил. Есть к тебе предложение. Поступай на службу в органы». «Чего?» От услышанного моя челюсть летит в район пола. «Куда? В какие органы?» «В полицию. А что? Я тут старший офицер. Между прочим, с главного управления, ниоткуда-нибудь. Сейчас время военное. Я тебя оформлю приказом. Доктор осмотрит, справку даст. А как выберемся, проведем все по бумагам, как полагается. Но личное дело тут оформим». «А как это? Ну там проверки, комиссия, то-се. А что начальник станции скажет? Я ж в тоннелях работать должен». «Слушай, ты согласен или нет? Если согласен, то вот». Майор кладет передо мной ручку и лист бумаги. «Пиши». Находясь в легком обалдении от неожиданного поворота дел, я пишу заявление о зачислении в ряды сотрудников полиции по всей форме. Палыч заверяет ее красивым росчерком своей подписи с резолюцией. «В дело к исполнению. Согласовано». И вкладывает в картонную папку с надписью «Дело». «Ну вот, стажер, завтра ты приходишь сюда и начинаем из тебя сотрудника делать». Внимание, граждане! Ознакомливаюсь с графиком работ, составленным администрацией станции. По вопросам освобождения от работы в тоннелях по состоянию здоровья обращаться в медицинский пункт. Я не могу в туннелях работать. Темно, там боюсь. У меня это, клаустрофобия. Передо мной толстый мужичок пытается что-то втереть доктору, но тот машет рукой. Свободны. Освобождение не получите. Заболеете? Придите. А с клаустрофобией товарищи помогут справиться. И... может вас на диетическое питание посадить? Мне кажется, избыточный вес... Халявщика как ветром сдуло. Я прохожу в тесное помещение медпункта станции. Стул, стол, кушетка, лампа. На стенах плакаты с человеческой анатомией. Нарисованы в разрезе человеческий глаз. Странно, тут же не офтальмология. И кажется еще по женской части, что вызывает у меня хихиканье, которое, впрочем, быстро прерывается строгим взглядом нашего эскулапа. Господи, да что ж это такое? Я, схватившись за пятую точку, выскочил из пыточной, поклявшись сюда больше не приходить, если только в бессознательном состоянии. И то вряд ли. Простату он, гад, проверил. Пальцем! В это самое! Больно же! Садюга в белом халате! Но справку выписал. Здоров, мол, как бык, и к службе в органах годен. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но пятая точка болит. Я кое-как ползу в сторону линейного отдела. Медкомиссия, блин. Ну глаза, ладно, зубы проверил, слух, но это... Или сотрудник полиции по мужской части должен быть абсолютно исправным? Ворча в полголоса, я стучу в дверь и вхожу. Вижу, что стальной ящик с оружием уже принесли. Значит, Олег Павлович всерьез взялся за организацию службы на станции. Понимаю его. Он переживает за тех ребят, которых нам пришлось хоронить. Те, кто не изменил присяге, и остался верным долгу, сложив голову теперь в виде списка над его рабочим столом. Он лично объявил им посмертную благодарность. Письменно. Зачем? Не знаю. Но, видимо, сказывается привычка к служебному документированию. «А, Володя, проходи, проходи. Для тебя есть кое-что, смотри. Вот, женщины постирали, приготовили. С завтрашнего дня одеваешься как сотрудник. И еще, держи-ка, я подготовил. Так, конечно, нельзя, но условия наши...» На его столе лежит сверток, пятнистый серый камуфляж, кожаный ремень и сверху красная корочка служебного удостоверения. Я с трепетом протягиваю руку. «Мы тебя утром сфотографировали. А у студента нашего, как оказывается, ноутбук с собой был. Там программы всякие, фотошоп, то сё. В общем, пока будет так. А потом, как раскопаемся, получишь уже совсем как по правилам». Раскрываю ксиву. «Господи боже! Теперь я Владимир Георгиевич Дьяконов. И так далее и тому подобное. И даже право ношения оружия у меня есть. Обалдеть!» «А это... я...» Я с удивлением вытаращился, глядя на документ. «А какое оружие? Я же...» «Ну, оружие я тебе, естественно, выдавать не буду. Подучим тебя с Мыльниковым, сдашь зачет, потом закрепим. Там есть. И пистолет, и автомат. Правопорядок защищать надо? Надо. Законность поддерживать надо? Надо. Вот и будешь, как полагается. А пока получишь палку резиновую. И вот, баллончик черемухи. Завтра утром в 6:30 на инструктаж. Форму примерь». «Откуда?» «Хотя, кажется, знаю. Парней хоронили раздетыми, в нижнем. Сняли и обувь. Правда, в отличие от дружинников Черевиченко и его гнилых соратников, что полегли от наших рук, павшие полицейские были бережно завернуты в чистую хэбэшную ткань, как понимаю, предназначенную для протирки и мытья полов и других поверхностей, несколько рулонов которой нашлось на складе с костюмами ОЗК и средствами защиты. С гнилых тоже все поснимали. Но я почему-то знаю, что Лаврушин никогда не предложил бы мне одеться в то, что носили эти. Его Егором звали. Шахов Егор. ОМОНовец. Прапорщик. Хороший был парень. Эти гады его в затылок». Голос майора на миг дрогнул. «Удостоверение я тебе приготовил от другого убитого. Но те, кто свой долг выполнил, о них доложим. От того, что одна гниль без вести пропала, ничего не случится. Согласен?» «А форму Егора носи. И не посрами, понял?» Ее отстирали да почистили. Нашивки там нормально держатся. Но если уж отходить будут, подошьешь по контуру. Спасибо, Олег Палыч, я не подведу. Бережно взяв со стола вещи, я вышел из отдела, направляясь к месту, где жил на станции. Завтра у меня инструктаж. В 6:30. Вниманию граждан! Восстановлена работа линейного отдела полиции, осуществляющего защиту правопорядка и законности на объекте. Обо всех случаях правонарушений обращайтесь к сотрудникам полиции. Соблюдайте дисциплину и общественный порядок. Дополнительно сообщаем. Матерям с детьми до 10 лет подойти в медицинский пункт для осмотра и получения витаминной добавки к рациону питания. Автомат Калашникова, АКС-74У. Говорю я, комментируя неполную сборку-разборку своего табельного теперь оружия. Порядок неполной разборки. Я сдаю квалификационный экзамен. Мне присваивается первое звание. Порой даже жалею о том, что связался. Но если не кривить душой, мое нынешнее положение мне нравится. Помимо меня в станционный отдел полиции был рекрутирован студент. Глядя на него, даже не подумая, что когда-то это был скромный очкарик, студент мехмата МГУ, ботан и все такое. Вспоминая, как он яростно дрался во время нашего бунта против узурпатора Черевиченко, в жизни не подумая, что когда-то он мог и мухи не обидеть. Нам устроили настоящий курс первоначальной подготовки. Майор Лаврушин действительно был настоящим методистом. Он прибыл в станционный отдел с проверкой и при себе имел массу методических указаний, инструкций и пособий. Часть из них хранилась на флешке, которую майор после недолгих поисков нашел в ящике стола среди бумаг. Хорошо, что Черевиченко не лазил туда, и все сохранилось надлежащим образом. Флешку мы пристроили к ноутбуку студента при изучении материала. Курс был плотный. Закон о полиции, конституция, куча инструкций и приказов. Казалось, моя голова лопнет. И чтобы немного разгрузиться от массы теоретических знаний, мы оба со студентом напросились в тоннели, помахать ломом и кувалдой, чтобы хоть немного встряхнуться. Олег Павлович же был неумолим. «Хотите быть настоящими сотрудниками? Учитесь! Вы и третий того не знаете, чему нас учили!» Вот была его цитата. Учеба шла на пользу. Начальник станции распоряжением освободил нас от обязательных работ в бригадах, и мы ходили туда на добровольных началах, вызывая одобрение мужиков, работающих на разборе завала. Впрочем, когда по очереди несли дежурство на платформе, ни у кого даже взгляда неприязненного не возникало. Кое-кто из женской половины даже начал строить глазки, но... Из приятных воспоминаний меня выхватывает лязг металлических деталей автомата. Руки делают все сами и укладываются в норматив. Олег Павлович довольно кивает головой. Потом я собираю-разбираю пистолет. Потом характеристики и общее устройство. У полицейских в отделе нашлись даже плакаты, и мы по ним тоже учимся. «Ну что, Владимир, поздравляю тебя!» Пожилой офицер пожимает мне руку. «К сожалению, обмыть твои первые звездочки нечем, но ничего. Выберемся отсюда, бог даст, посидим где-нибудь. Отпразднуем твое и студента назначение, и вспоминать все будем как страшный сон. Мне кажется, что Палыч до сих пор верит в то, что мы вскоре покинем наше место пребывания. Не знаю. Неспроста там что-то так грохотало, что даже свет едва не погас. И в тоннелях обвалы произошли. Ой, неспроста. Передо мной на столе лежат две маленькие звездочки, тускло блестя желтым светом в приглушенном освещении кабинета. Это был последний зачет. Я сдал огневую подготовку. 3 патрона из автомата и 3 из пистолета по самодельной мишени в тоннеле. Стреляли как раз в завал и одиночными. Патроны экономим. Радиодело, продемонстрировав умение пользоваться служебными рациями, оставшимися от предыдущих владельцев, физподготовку. Потом сержант Мыльников принял у нас со студентом предмет, который он с майором называл «боевые приемы борьбы». Причем учил нас сержант очень серьезно. Мой опыт рукопашного боя пригодился, и вскоре я мог сделать и повторить практически все из преподаваемого. «Служу Отечеству!» Я бережно взял со стола звезды и осторожно сжал в кулаке. «А вы что, правда с начальником станции договаривались о том, что мы присягу примем?» «Да. Завтра утром и примете. И ты, и Алексей. Алексей — это у нас студента так зовут. Да и люди пусть посмотрят, что у нас тут наконец законность и порядок восторжествовали. Что мы не теряем, так сказать, духа в трудную минуту и готовы стать в строй. А может, не надо, а, товарищ майор?» Я как-то задумываюсь. Может, мы тут в отделе? Вы, товарищ Мыльников, ну, начальник станции, само собой. Зачем при всех-то? А ты что, своих погон стесняешься, а, Дьяконов? Нет, ну что вы, ни в коем случае, просто... Просто...